Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Павлович Задорнов. Капитан Невельской. Книга первая. «И на Тихом океане» вместо предисловия. Отец считал, что многие русские ученые-путешественники, сделавшие в истории величайшие открытия, несправедливо забыты. Своими романами он хотел привлечь внимание к тем значительным событиям в российской истории, о которых так не любят теперь упоминать на Западе, где историки считают, что все главное в мире происходило по европейской указке. Например, во время русско-турецкой войны, побеждая русскую армию в Крыму и на Черном море, союзные войска французов и англичан решили сделать своими колониями Камчатку и Приморье, отняв их у России. Индии и Африки им казалось недостаточно. Военная союзническая эскадра подошла к берегам российского Дальнего Востока, однако горстка русских казаков с помощью крестьян-переселенцев без всяких указов из Петербурга так разгромила ненасытных колонизаторов, что западные европейские историки навсегда вычеркнули это сражение из своей летописи. А поскольку в Министерстве иностранных дел Российской империи работали те же французы и немцы, то в отечественных аналах об этих битвах, естественно, не говорилось ни слова. Однако такая победа стала возможна не только благодаря героизму русских солдат и офицеров, но и тем географическим открытиям, которые за несколько лет до русско-турецкой войны сделал один из достойнейших российских офицеров – капитан Геннадий Иванович Невельской. Он практически вывел Россию к берегам Тихого океана, исправил неверные карты, которыми пользовались на Западе, доказал, что Сахалин – остров, а Амур – не менее полноводная река, чем Амазонка. Для того, чтобы написать романы о тех событиях «Капитан Невельской» и «Война за океан», отец много работал в ленинградских и лондонских архивах. Даже совершил недельное путешествие по морю на паруснике, подобном военному бригу того времени. Изучил кораблестроение, паруса, мачты, реи и научился вязать морские узлы. Отец не был партийным. Он был слишком романтиком, чтобы жить в неромантическом партийном настоящем. Он жил в мечтах о нашем благородном прошлом. В его романах, как на широкоформатной сцене, участвуют сразу и цари, и офицеры, и моряки, и переселенцы, казаки и декабристы, их жены и любимые. Несмотря на явно приключенческие сюжеты романов с невероятными, порой даже авантюрными ситуациями, отец всегда оставался исторически достоверным. Если бы он был юмористом, я бы посоветовал его романы печатать под рубрикой «Нарочно не придумаешь». Михаил Задорнов.